30. Выставив охранение, взвод залег в 200 метрах от опушки леса, выпустив вперед несколько мошек разведчиков. Петляя в тумане среди густой травы, механические насекомые разлетелись вдоль границы леса, короткими шумоподобными импульсами, передавая данные на тактическую карту командира взвода. Связь со спутниками наблюдения во избежание обнаружения группы не поддерживалась. Согласно карте, вдоль опушки проходила грунтовая дорога, менее чем через километр выходящая к опорному пункту. Трем дотам, соединенным между собой двумя рядами полнопрофильных окопов. Укрепление располагалось на возвышенности, доминируя над расстилающейся под ним лесистой долиной. По данным разведки, дорога через неравные промежутки времени патрулировалась противником. Кнут нервничал. Ожидаемого патруля все не было. Естественно, противник давно засек прохождение вертолетной группы и сейчас лез за их спиной, просеивался через частое сито поисковых отрядов. Им было необходимо как можно быстрее захватить опорный пункт и организовать оборону. Иначе их небольшую группу окружат и раздавят тяжелой пехотой. Время уходило. Одна из мошек разведчиков достигла укреплений. Прошлась вдоль ряда окопов. Затем, отлетев к лесу, коротким импульсом передала собранные данные. На тактических картах тут же появились новые отметки. Два автоматических 100-мм миномета. Три станковых пулемета. Стационарный комплекс ПВО. Патруля все не было. «Да, не слабо», – почесал затылок Кнут. И, приняв решение, позвал. «Лихач!» «Сэр!» – шепотом отозвался сержант. «По команде три противотанковых фугаса в шахматном порядке вдоль дороги. Дистанция 20 метров. Двое в охранении». «Есть!» «Масол!» «По команде по три пехотных фугаса вдоль леса по обочинам. Дистанция 15 метров». «Понял!» Что у нас осталось из сюрпризов? «У меня 4 пехотных и 1 противотанковый, сэр», – отозвался Бахча. «Поставь все пехотные впереди нас, по границе леса. Противотанковый установишь в 30 метрах вправо на обочине». «Есть!» «Внимание, взвод!» По цепочке зеленых спин прошло шевеление голов. Бойцы шепотом транслировали команду дальше. Как только мы выйдем на дорогу, нас обнаружат со спутников. Ставим дымовую завесу, минируем и пересекаем дорогу. Противник решит, что мы продолжили движение по другой стороне. На самом деле движение продолжит первое отделение. Остальные займут оборону вдоль дороги, в 50 метрах правее текущего положения. Экономить боеприпасы. Напоминаю, обстановка приближена к боевой. Каждый сотый патрон неучебный. Далее, первое отделение при поддержке копа за 500 метров до укрепления выходит на дорогу и атакует форпост. Ближние подходы вдоль леса и сам лес наверняка минированы. Минирование дороги маловероятно, так как при этом имеется риск подрыва своего патруля. Поэтому атаковать будете именно вдоль дороги. Если почувствуете, что взять укрепление невозможно, вызывайте арт-удар. Нас поддержит тяжелая гаубичная батарея. Дальность предельная, возможны ошибки наведения, плюс-минус 200 метров. Поэтому огневую поддержку вызывать в крайнем случае. Связь с артиллерией по 7-му каналу. В случае взятия форпоста выходите в эфир и вызывайте подкрепление. Затем смазывайте пятки и занимайте оборону вдоль дороги в 100 метрах от укреплений, потому как вас начнут выкуривать при помощи всего, что у них есть. Вопросы. «Сэр, я могу поставить помехи при пересечении дороги? У моего копа есть дополнительный блок», – передал по цепочке Сергей. «Добро. Заноза, ставишь помехи в течение 5 минут, затем догоняешь отделение». «Есть, сэр». «Командиры отделений, распределяйте людей. Готовность 3 минуты». По цепи полетели короткие фразы инструктажа. Сержанты ставили задачи. «Крыса, салочник, ставите фугасы на границе леса через каждые 30 метров. начиная от отметки 505. Старший крыса. Есть! Фурса, Бахча, Джонсон, минирование дороги. Первый противотанковый на отметке 501, два других в шахматном порядке через 20 метров. Фурса за старшего. Есть! Самурай, Ли, прикрываете группу минирования, ставите дым. Есть! Заноза, установи вакуумные, будешь проделывать проходы. Огонь по команде. Есть, сэр! Сделано! Коп защелкал механизмами подачи, перезаряжая орудие. Постановка и уточнение задач заняло чуть больше минуты. Взвод припал к земле, ожидая команды. Время замедлилось. Тактические карты играли переливами меток. «Взвод! Вперед!» Между деревьев прошел короткий хруст. Зеленые силуэты по грудь в густом тумане синхронно рванулись к опушке, сходу проламываясь через колючий кустарник. На правом фланге, с треском ломая молодые деревья, ломился через подлесок тяжело нагруженный коп. Первые зеленые силуэты показались среди деревьев. Присели, на глазах меняя раскраску брони, повели стволами, выискивая противника. Глухо хлопнули подствольники, выбрасывая дымовые гранаты. Обочина расцвела серыми дымовыми фонтанами. Крутясь и кувыркаясь в густой траве, шашки со свистом извергали из себя плотные клубы. Смешиваясь с дымом, утренний туман уплотнялся, становился непроницаемым. Дорога быстро теряла очертания в мутной пелене. 320-й! Помехи по всем диапазонам! Оптические помехи в вертикальной плоскости! Задыхаясь, прокричал Сергей в спину робота. «Выполнено!» Тут же коротко отозвался коп. «Вперед, вперед!» – торопили сержанты. Низко, пригибаясь в дыму, бойцы охранения разбежались по сторонам, упали в траву. Минеры, едва видя лопатки, лихорадочно снимали дерн, отбрасывали под кусты гнилостную землю. Цепь на ходу перестраивалась в три колонны, быстро пересекала дорогу, углубляясь в джунгли на противоположной стороне. Далеко позади в лесу басовито ухнул имитатор фугаса. В наушники ударил короткий рев сработавшей сигнальной мины. Над лесом, рассыпая искры, высоко взлетела красная ракета. Одна из групп преследования напоролась на сюрприз. «Вовремя!» – подумал Кнут, подгоняя отстающих. «Быстрее, быстрее! Синие сейчас проснутся!» Дым медленно рассеивался, оседая к низу. Легкий ветерок начал сдувать остатки тумана, гоняя серые клубы вдоль дороги. Последние минеры, брызнув на дорогу маскирующим спреем, бросились под защиту деревьев. За ними, пятясь и поводя стволами, пятнистыми призраками растворились в лесу бойцы охранения. В воздухе раздался тоскливый вой приближающейся мины. Противник прощупывал огнем участок с подозрительно загустевшим туманом. Взрыв хлестнул по кустам волной пластиковых шариков. Со стороны форпоста нарастал вой следующей мины. «Успели!» – удовлетворенно подумал Кнут. «Теперь пусть себе палят!» Взвод, разделившись на две группы, быстро продвигался среди деревьев. «Внимание! Занять оборону! Быстро!» Подгонял взводный, тяжело дышащих бойцов. «Сейчас появится патруль. Огонь по команде. Фурса, получи код подрыва противотанковых. Переползи на 30 метров левее, на обочину. Подрыв по сигналу мины. После каждого подрыва быстро переползаешь назад. На 10-20 метров, иначе накроют». «Понял, сэр». Солдат, шурша сырой травой, тяжело пополз на позицию. «Масол! Одного человека 20 метров вправо. Подрыв пехотных вдоль леса сразу, как появятся первые синие, уже недолго». «Есть, сэр!» – отозвался сержант. Группа затаилась вдоль дороги, быстро создавая брустверы из поваленных, сгнивших стволов, делая импровизированные окопы из нор земляных варанов. Далеко над дорогой хлестнула еще одна мина, наступила тишина. Легкий ветерок в недосягаемой вершине шевелил кроны. Потрескивали кусты, пропуская какого-то убегающего обитателя леса.